Черный песок побережья Авадона напоминал Граэлю Нактуа о Иствани-5. Однако прометеевые костры, горевшие вдоль дороги от пляжа и построенная на ее краю трибуна, были в точности как на Уланоре. Опустилась ночь, но небо до сих пор рассекали яркие, словно фосфорное пламя, следы падающих с орбиты обломков. Над головой кружили грозовые орлы и огненные хищники, похожие на охотничьих птиц, которым не терпится вновь получить свободу. Возвышавшийся на узком полуострове Авадон был окутан тьмой. Его острые углы озарялись лишь лунным светом, отраженным в океане. Огни жилых башен города, памятников легионам и рынков практически полностью погасли. Тысячи жителей цеплялись за темноту в надежде, что легион обойдет их стороной. Завоевательская армия высадилась на Домесике и строилась вокруг Авадона, готовясь наступать на юг по сельскохозяйственному центру континента, по направлению к Луперкалии. Отделения поиска и разведки уже носились в воздухе, и к командованию легиона потоком лилась информация о диспозиции сотен тысяч солдат Молеха. Марневаль сопровождал магистра войны, шагающего среди построенных рот легиона. Он вновь обрел величественный вид, благодаря наспех произведенным ремонтным работам, пусть даже никакие из них не годились для нового сражения. Гор шел, слегка прихрамывая, чего большинство не замечало. Но для расчетливого взгляда Нактуа это было ослепляюще очевидно. Прямо перед ними располагалась трибуна, построенная из обломков разрушенных опорных пунктов линии обороны. За ней высилось 6 титанов полководец Смертоносный, 4 с графитово-золотой раскраской Легио Вулканум, 2 в цветах ржавчины и кости Вульпы. Лунный свет отражался от тяжелых пластин их брони. Орудийные установки испускали отработанные газы, словно жаркое дыхание зверя. На Домасик высадилось 26 машин Титаникус, 11 из них Вулканум, 6 из Интерфектор, 4 из Вульпы и 5 из Мортис. Самое крупное скопление титанов, какое Нактуа доводилось видеть после Иствана-3. 10 разбойников, будто громадные статуи, стояли в окраинных районах Авадона, а 6 псов войны, словно бдительные сторожевые собаки, бродили по краю сборной площадки. «Напоминает мне о триумфе», — одобрительно произнес Эзекиль. «В том-то и идея», — отозвался Луперкаль. «Разве триумфы обычно не устраивают после кампании?» — спросил Нактуа. И первый капитан бросил на него рассерженный взгляд. Эзекиль не собирался быстро забывать о задержке, какой привела его рана от руки смертной. «Если только ты не из отребья фениксийца», — сказал Кибре. «Это символично, Граэль», — произнес Гор. «Мы покидали Уланор слугами императора. Покидаем Молех, мы будем своими собственными господами». Что-то в интонации магистра войны подсказало Нактуа, что это не вся правда, однако предупреждающий взгляд Оксиманда удержал его от развития темы. Он кивнул и скрыл гримасу боли. Казалось, кто-то вгонял ему в грудь холодный, словно лед, клинок. «Граэль?» – спросил Гор, сделав паузу и искоса посмотрев на него. «Ничего», – ответил он, – «сам виноват». «Не поспоришь», – проворчал Эзекиль. Гор кивнул, и они двинулись дальше. Апотекарий, занимавшийся Нактуа в конце битвы, буквально требовал, чтобы тот покинул боевые порядки и отправился на операцию по имплантации сердца. Нактуа отказался от всего, кроме простейшего ухода. Он заставлял себя не отставать, чувствуя, как холодный клинок боли вкручивается вглубь пустоты в груди. Ощутив на себе чужой взгляд, Нактуа перевел глаза с магистра войны на воинов, стоявших вдоль его пути. Гергеродон ухмыльнулся Нактуа так, что тому захотелось разбить ему лицо кулаком. Геродона окружали луперки в глухих шлемах, глаза которых заполняли помехи. Их было гораздо больше, чем Нактуа видел во время штурма Варкриксиа. Насколько далеко зашли Малагарст и Торгост в поисках тех, кто бы добровольно вызвался стать носителем пожирающих плоть убийц из Варпа. Геродон оглянулся через плечо и приподнял брови. «Скоро ты станешь одним из нас», — говорил этот взгляд. Нерожденным, свободным от бремени. «Эзекиль, ты знал, что вы с этим городом тезки?» — поинтересовался магистр войны, когда они приблизились к трибуне. Нактуа отвернулся от Гера Геродона и постарался избавиться от мысли, что смотрит на собственное будущее. «А это так?» — спросил первый капитан. «Я имею в виду Абаддон. Говорят, что Эзекиль был древним пророком, хотя похоже, что он мог просто стать свидетелем одного из первых контактов Старой Земли с ксеноформами. Мне попадалось несколько упоминаний об Абаддоне», — сказал он, — «или же Аполлионе, или Авадоне, в зависимости от того, читаешь ли ты Септуагинту или Гекзаплу, или это была Вульгата. «Так много версий, и все они не сходятся друг с другом». «А кем был Абаддон?» – спросил Кибре. «Или мы не хотим об этом знать?» Гор остановился у подножия лестницы на трибуну. «Он был ангелом, Фальк», – сказал Гор. «Но пусть этот термин не вводит тебя в заблуждение. В те времена ангелы были пропитаны кровью. Они были десницей мстительного духа, который посылал их в мир людей учинять опустошение и убивать свою славу. Прямо как про тебя сказано», — заметил Оксимант, и все рассмеялись. Гор зашел на трибуну, но Марневаль не последовал за ним. Их место было здесь, незримо присутствовать за кулисами, пока Луперкаль наслаждается преклонением. Нактуа воспользовался моментом, чтобы оглядеть собравшихся легионеров. Сыны магистра войны тянулись вдаль, насколько хватало зрения. По меньшей мере 60 тысяч космических десантников. В традиционной системе оценки численности эта сила являлась мизерной для завоевания мира. Однако это был 16-й легион, сыны Гора. И этого было более чем достаточно, практически переизбыток. Магистр войны занял центральную сцену, высоко подняв сокрушитель миров и свой коготь. Титаны, полководец смертоносный, испустили из боевых горнов оглушительные звуки. И тысячи легионеров скинули кулаки в воздух при виде Луперкаля. «Из мира тьмы я соединил демонов и убийц в обличье волков». Гор махнул булавой вниз, и ночь обратилась в день, когда окружавшие Абаддон титаны разбойник открыли огонь из всех своих орудий. Они обрушили вниз непрерывный обстрел лазерами, ракетами и плазмой, пока город и все живое в нем не поглотила огненная смерть. Вокс-каналы передали голос магистра войны через горный титанов, и от его фразы Нактуа до костей пробрала дрожь. «Так сгинут все, кто встанет против меня»,